Но я сняла комнату одновременно с ними, так что мы начинали жить вместе здесь. И все сложилось удачно? Да, удачно. Иногда мы спорили, как же иначе? Но никаких серьезных разногласий. Да, все сложилось очень хорошо. Хен отпила из своей чашки. Мне его не хватает. А Нил, ваш второй сосед, они дружили? Разумеется, ответила Хен. Иногда они вместе играли в гольф, хотя Нил играл гораздо лучше Марка. Знаете, Нил мог бы уйти в профессиональный спорт. Он проходит адвокатскую практику в одной фирме в Вест-Энде. Тоскливое местечко, но они же все такие, не правда ли? В конце концов, это же Эдинбург. Изабелла взяла свою чашку и сделала первый глоток. Кофе оказался растворимым, но она попытается выпить его из вежливости. «Что же случилось?» — спокойно спросила она. «Как вы думаете, что случилось?» Хен пожала плечами. «Он упал, вот и все, что могло случиться». Один из этих нелепых несчастных случаев. Он по какой-то причине посмотрел вниз через перила и упал. Ну что же еще? «Быть может, он сам был несчастен?» — спросила Изабелла. Она осторожно высказала это предположение, опасаясь сердитого ответа, но его не последовало. «Вы имеете в виду самоубийство?» «Да, именно». Хен отрицательно покачала головой. «Определенно нет. Я бы знала, он не был несчастен». Изабелла задумалась над словами Хен. «Я бы знала». «Почему она бы знала?» «Потому что жила рядом с ним. Вот очевидная причина». «Всегда чувствуешь настроение тех, с кем живешь в тесной близости». «Значит, не было никаких признаков?» «Нет никаких». Хен остановилась. «Он просто не был таким». «Самоубийство — это капитуляция». «Он всегда мужественно встречал неприятности. На него можно было положиться. Он был надежным, совестливым. Вы понимаете, что я имею в виду?» Изабелла наблюдала за девушкой, пока та говорила. Слово «совестливый» теперь не в ходу, что странно и огорчительно. Наверное, дело в том, что из современной жизни исчезает представление о вине, что в каком-то смысле не так уж и плохо, поскольку чувство вины делает человека ужасно несчастным. Но это чувство играет важную роль в духовной жизни человека, позволяя предотвращать аморальные поступки. Чувство вины противостоит злу, благодаря ему возможна высоконравственная жизнь. Однако в интонации, с которой говорила Хен, прозвучало нечто большее. Она произнесет свои слова с убежденностью, но их мог сказать лишь тот, кому неведомо чувство угнетенности и подавленности, и кто не сомневался в себе. Порой люди, кажущиеся вполне благополучными, на самом деле несчастны, просто они этого не показывают. «Существуют», — Изабелла осеклась. Хен явно не нравилось, когда с ней говорили подобным образом. «Простите, я не собираюсь читать вам лекцию». Хен улыбнулась. «Все в порядке». «Вероятно, вы правы. Вообще, но не в этом конкретном случае. Я действительно не думаю, что это самоубийство». «Думаю, что должна с вами согласиться», — кивнула Изабелла. «Вы, конечно, очень хорошо его знали». Несколько минут они молчали. Хен медленно потягивала кофе, углубившись в свои мысли. А Изабелла смотрела на Витриану, не зная, что сказать дальше. Не было особого смысла продолжать разговор. Вряд ли она что-нибудь еще узнает от Хен, которая, вероятно, сказала все, что хотела. К тому же, по мнению Изабеллы, она была не особенно проницательной. Хен поставила свою чашку на столик. Изабелла оторвала взгляд от картины, которая почему-то ее беспокоила. Молодой человек, которого она увидела в коридоре, сейчас входил в комнату, на этот раз полностью одетый. «Это Нил», — представила его Хен. Изабелла поднялась, чтобы пожать ему руку. Его ладонь была теплая, чуть влажная, и она подумала, он был в душе. Вот почему он метнулся через холл голый. «Может быть, в наши дни в этом нет ничего необычного?» «Соседи по квартире, случайные друзья разгуливают по квартире совершенно голые, в совершенной невинности, как дети Эдема». Нил уселся на стул напротив дивана, и Хен объяснила причину визита Изабеллы.